Глава 50. Луиза. Я смело шагнула в окно портала. Имари и я, а не Тиэль. И я это докажу. Наверняка именно меня видела провидица, просто под личиной эльфийки. Я должна что-то придумать и исцелить древо. В лунном свете оно выглядело жалко. Искорёженное, почерневшее и сухое. Я просто обязана помочь. Ради Алана, ради себя, ради нашей любви. С тоской во взгляде я осмотрела пустынное плато. Вот и вернулась в исходную точку. Всего несколько дней назад я стояла здесь и дрожала, боясь проходить первое испытание этого отбора. И как все изменилось за такое короткое время. «Ну и что ты там копаешься, Луиза?» — спросила Тиэль, стоя в шаге от судьбоносной коряги. «Иду я, иду», — прошептала пересохшими от волнения губами. Древо уже не раз показало не только свое могущество, но и мудрость. Если Тиэль предназначена для Алана, оно убьет меня за дерзкую попытку занять место Имари, за обман эльфийской знати. Но я не боялась. С самого начала оно отмечало меня голубым сиянием, а когда исцеляло мои руки, я была без амулета. Я была самой собой. Эльфийка либо врет, либо просто не знает правды. «Иди первая. Я уступаю тебе». Бросила мне вызов Тиэль и отошла в сторонку, исчезла. Ее будто бы поглотила тьма. Но портал не открывался. Значит, она здесь и наблюдает. На едва гнущихся от страха ногах я направилась к великой святыне эльфов. Вот так вот. Все началось из древа, на нем и закончится. Я, игнорируя присутствие Тиэль, сделала несколько шагов и провела рукой по мощному стволу. Где-то вдали заухал филин. Внизу раскинулся прекрасный эльфийский город, который я успела полюбить, несмотря на то, что оказалась здесь не совсем по доброй воле. Небольшая речка извивалась в лунном свете серебристой лентой, взяв свое начало от ледяных вершин гор. Легкий ветер развивал пряди моих непослушных волос, трава щекотала босые ноги, а ночная сорочка и накинутый на нее халат стали влажными от предрассветной росы. Надо же! И как я раньше не обращала внимания на всю эту красоту? Или эта магия древа так на меня влияет? Я словно стала одним целым с просторами Алмадариса. Только нет времени и сил восхищаться всей этой красотой, нужно действовать. Шагнула к древу и приложила руку к коре. В лунном свете эльфийская святыня стояла совершенно черная. Несколько небольших ветвей обломились и небрежно валялись на траве. По всему стволу кора потрескалась и выглядела словно иссушенная почва в пустыне. Видимо, это произошло из-за того, что оно сделало со злодеяль. Кажется, древо действительно слабеет. Я погладила шершавый ствол, всей душой желая напитать его силой нашей с Аланом любви. Но ничего не происходило. Вокруг моей руки не возникло голубого ореола. Я прижала ладонь крепче, желая почувствовать хоть что-то, но древо безмолвствовало. Словно вдруг из древней эльфийской святыни превратилась в обычную корягу. Неужели настолько ослабла, что не может ни принять магию, ни покарать меня? Мы опоздали и не смогли спасти эльфийский лес? Нет, так не может быть. Я невольно всхлипнула и, поддавшись порыву, обняла мощный ствол. «Все будет хорошо», — причитала, успокаивая себя и надеясь, что древо меня слышит. Время как будто бы остановилось. Я слышала крики птиц, шелест ветра, запутавшегося в густой листве ясеней, растущих на склонах, шорох мышей, построивших свои уютные гнезда в корнях деревьев. «Ну, давай же, старая коряга, помоги нам обоим!» С улыбкой сказала я, надеясь, что оно не обидится на такое понебратское отношение, потому что я теперь назвала его так действительно любя. Ты же тоже хочешь жить. Мы с тобой должны, обязаны помочь друг другу Элмадарису. Название эльфийского государства сработало не хуже любого заклинания. Я почувствовала, как глубоко под землей пришли в движение мощные корни. Попыталась отстраниться от дерева, но словно приросла к нему и лишь сделала себе больнее. Я будто стала его частью, и с каждой секундой сливалась с ним все сильнее. Сразу вспомнился рисунок, о котором говорили Алан, и моя татуировка. Я в ужасе посмотрела на едва видимое запястье, но руна исчезла, словно ее и не было. Что меня ждет? Я что, сама стану бревном или корягой? Дикая боль наполнила каждый сантиметр моего тела. Я хотела закричать, но не смогла. Я чувствовала, как меня поглощает ствол, неумолимо затягивая внутрь пахнущего мхом и старой древесиной пространства. Холодно, больно, страшно. Я дико закричала, царапая ствол изнутри, понимая, что ногти лишь скользят по гладкой поверхности. Мне не пробиться. Как так вышло? Что произошло? Странно, но вдруг прямо передо мной появилось лицо Тиэль. Я видела его сквозь кору, ставшую прозрачной. Прозрачный, но такой же прочный. Ударила по ней, и передо мной заиграла рябь, как на воде. Круги от моего касания разбежались, а потом я снова увидела насмешку на лице эльфийки, как через прозрачное стекло. «Глупая, глупая принцесса Луиза, тебя так просто было обмануть. Я уже второй раз обвела тебя вокруг пальца», — продолжая злобно улыбаться, говорила она. «Неужели тебя не удивило, что я явилась точно перед свадьбой? Не пришло в голову, что я с самого начала следила за ходом отбора? Не кричи, глупышка, не трать силы, тебя больше никогда и никто не услышит. Ты никогда не выберешься наружу. Ты действительно сосуд истинной любви, вместилище магии. Принц любит тебя, а ты любишь его. Ты настолько полна любовью, что голодному древу этого будет достаточно долгое время. Если бы вы оба завтра приложили руки к древу, оно взяло бы лишь частичку и напиталось. Но я решила накормить его вдосталь тобой», — расхохоталась гадина. «Завтра мы поженимся прямо здесь, у тебя на глазах. Все поверят, что мы с Аланом спасли древо. Ты не видишь, но оно сейчас расцвело. Благодаря тебе, крошка Лу, моя жертвенная умничка. Будешь завтра наблюдать за церемонией и ничего не сможешь сделать. Свое предназначение ты выполнила. Я скажу принцу, что амулет поглотил сущность Луизы, что теперь я всегда буду выглядеть вот так, что нам не нужно уезжать. Он поверит каждому моему слову». Я хотела ей ответить, хотела нагрубить, излить на ее голову злобные проклятия, но могла лишь наблюдать, ощущая, как разрывается мое сердце. Вдруг я почувствовала, как меня коснулись тонкие веточки. Оплели руки, залепили рот, затянули и скрутили в тугой кокон, не давая дышать и думать, слышать и видеть. А потом, стоя в кромешной тьме и тишине, ощутила, как древо начинает тянуть из меня магию и жизненные силы.